А ты не такая смелая, как я думал. Это что-то меняет? Да нет, ничего. В душе я стянул мокрую куртку, свитер. Морщась от боли, разогнул ушибленную руку. Я стоял под дымящимся водопадом. Рядом с душем синел бассейн величиной с мою комнату в коммуналке. Алый, распаренный, я вышел из-под душа и выключил воду. В тишине пустых комнат мне почудились медленные, крадущиеся шаги. Я дернул ручку. Проклятие! Я был заперт снаружи. «Эй, кто так шутит?» Едва я надел мокрые джинсы и застегнул ремень, в ванной погасли светильники. Тяжесть маленьких, пристегнутых к поясу ножен, успокоила меня. Я расстегнул футляр и достал нож. В следующее мгновение я вышиб дверь из косяка. Из высокого готического окна падала лунная пряжа. Я шел на далекий звук водопада на нижнем этаже, но все не мог выйти к лестнице. Внезапно все стихло. Пустая тишина ватным комом заложила уши. «Маша! Эй, кто здесь? Я сейчас тут все размажу в этом чертовом доме!» В подтверждение своих слов я грохнул об пол какую-то вазу. Ванна, где только что плескалась Маша, пуста. Я на ощупь шел по проклятому дому, распахивая бесконечные двери, выбирая для проверки освещенные луной комнаты. Лунный свет обостряет потерянные органы чувств. Тишина жадно ловит звуки, подрагивая, как зверь перед прыжком. Страх за Машу сменяется отуплением, словно я плыву в густом лунном сиропе. Парализующий волю взгляд впивается в мой затылок. Ноги становятся ватными, я не сразу ощущаю удушье. На шее скручивают жесткую удавку. Сознание гаснет, проваливается во тьму, но тело продолжает борьбу. Оно яростно рычит и извивается. Оно страстно хочет жить и наносит отчаянные удары. Удавка слабеет, и мне на секунду удается освободиться, свалить нападавшего и опрокинуть его на мраморный пол. Несколько ударов по гладкому черепу, и душитель судорожно вытягивается, пуская кровавые пузыри. Только теперь я узнаю Барри. Рядом с телом Барри со звоном падает алебарда. Я подхватываю оружие с пола, намереваясь довершить расправу. На мое плечо ложится легкая рука. Я вздрагиваю и оборачиваюсь. Маша вынимает из моих рук странное оружие, похожее на мотыгу с перекрученным лезвием. Уходим. Скорее. По потолку скользит свет фар. Из окна второго этажа мы видим, как накачанные молодцы со стволами наперевес берут дом в кольцо и занимают стрелковые позиции напротив окон. Два черных джипа, похожих на подозрительных утренних попутчиков, перекрывают выезд из усадьбы. Маша вынимает из кармана Барри ключи от машины. Через секунду мы уже внизу, у дверей подземного гаража. Дверь распахивается, и мы лоб в лоб сталкиваемся с одним из гостей. Боевик отпрыгивает назад и вскидывает к плечу автомат с коротким дулом. Маша издает короткий резкий крик и в прыжке ногой бьет по запястью боевика снизу так, что оружие отлетает в сторону. Затем следует молниеносный удар под дых с оттяжкой под правое ребро и рубящий удар ладонью в кадык адамово яблоко. Говорят, когда-то Адам подавился куском райского яблока, и теперь он комом стоит в горле у всех его потомков. Хрустит хрящ, гулко ёкают внутренности, и боевик оседает на пол. «Дивны дела твои, природа, мать! Стройная женская ножка и нежная рука в бою подобные молнии!» Мы прыгаем в черный катафалк Барри и, высадив дверь гаража, разбив задние ворота и своротив джипы, вылетаем на шоссе. По корпусу машины чиркают пули. Позади нас рвут ночь автоматные очереди. Ревут моторы. Свет фар мечется по дороге. Мы вылетаем на шоссе. За поворотом мелькает глухой аппендикс. Съезд в лес. Мы выезжаем через кювет, погасив фары и кувыркаясь на ухабах. Летим незнамо куда по разбитому тракторами шляху. «Этот маньяк так пялился на тебя! Он сначала задушил бы меня, а потом...»